Тишина, я с жаждой насыщаю душу, вчитываясь в строки истины святой. И хочу всем сердцем трепетно послушать откровенье свыше, что несет покой. В нем не утешенье в бедствии, озарение света для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье, принимать богатство, правду вечных дней. Как светильник ярко ночью освещает, так Писание Бога свет в путях земных. Истина доступна людям, возвещает о пути спасения от грехов своих. В нем не утешенье в бедствии, в ненастье, озарение света для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье, принимать богатство, правду вечный. Заповеди Божьи точны, справедливы, в мыслях мудрейших вижу суету. В Библии познание, благости разливы, потому Писание Господа люблю. В нем не утешенье в бедствии, озарение света для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье, принимать богатство, правду вечную.